Глава 15. «Значит, ты пришла к тем же выводам, что и я». Воодушевленная Кора расхаживала взад-вперед по комнате, практически аналогичной моей, разве что ее кровать стояла в алькове, закрытая легким газовым тюлем. «Нас никто не собирается убивать, мы нужны им живыми». И да, я рассказала ей все, что удалось выяснить, понимая, что Коре можно доверять, и что у нас одна цель – вернуться домой. Ей к дочери, а мне просто вернуться. «Марта сказала, что они уводят сестер в свой мир», — напомнила я. «Значит, нужно сделать так, чтобы нас они не увели». Ведьма решительно тряхнула каштановыми кудрями. «Знаешь, Гавр ведет себя странно. После того случая, когда я наговорила ему, Хела знает что, он в основном молчит и больше не пытается затащить меня в постель, только взгляд такой мрачный, тяжелый». Кора передернула плечами. «Но, думаю, к нему можно найти подход с учетом новых открывшихся обстоятельств». «Да, и какой же? Быть с ним поласковее?» «Нет». «Почему нет, если это нужно для дела? Ты просто слишком юна». Кора мягко мне улыбнулась. «Иногда мужчину нужно просто выслушать, поинтересоваться им самим, чтобы расположить его к себе. Понимаешь?» «Кажется, да», — кивнула я мрачно, думая в этот момент о том, что совершенно не представляю этого с Геральдом. «Расположить его к себе? Боюсь, демон поймет это буквально и расположится на мне. Сверху, например». «Я попробую что-нибудь разузнать у него, а ты постарайся все же убедить Кайдена помочь тебе». «Но будь с ним осторожна. Этот высший не выглядит как тот, с кем можно играть по своим правилам». Кора озвучила сейчас мои мысли, и я вздохнула. «Да, я предложила Кайдену другие эмоции, помимо страсти. Но что ему мешает по-прежнему меня искушать, лакомясь ее отголосками? Может, я вообще выбрала не того?» «А что касается Мины...» Кора нахмурилась. «Я не знаю, что и думать. Она замкнулась в себе и ничего мне не рассказывает». «Думаешь, он...» «Не знаю». Ведьмочка покачала головой. «Но если предположить, что Марта права, а вдруг Мина тоже начинает терять контроль над собой?» Я похолодела от ужаса. «Только не это. Будем присматривать за ней, и тогда решим, стоит ли посвящать ее в наши планы», продолжила Кора. «Пока, боюсь, это слишком рискованно». И здесь я была с Корой абсолютно согласна. Хотя мне было немного стыдно перед девушкой, все же мы решили держаться вместе. «Не переживай, Мадлен», — Кора ободряюще сжала мою руку. «Мы справимся. И Мине поможем. Должны справиться». «Должны». Это слово вертелось в голове целый день, пока я сидела в комнате, а после гуляла по парку. Пока ела принесенный мне Мартой обед и ходила на встречу с Ивоной, вновь говорившей нам всякие гадости. Но теперь я смотрела на нее совсем другими глазами. Непонимание сменилось... жалостью. Такая красивая и абсолютно потерявшая себя, зависимая от высших. Или только от одного высшего. Шепнул вкрадчивый внутренний голос, и я невольно сравнила нас с ней. Мы были полной противоположностью внешне. Иссиня-черный шелк гладких волос против золотисто-медовых волн, холодная синева ярко-синих глаз против теплой зелени изумрудной листвы. Белая, как снег, кожа против легкого персикового румянца. Эта ведьма однозначно была красивее, виднее, эффектнее. «Вас вывезут завтра!» Кажется, я умудрилась прослушать то, что вещала нам Ивона. «А пока... Мина, подойди ко мне!» Я встрепенулась, с глухой болью внутри, наблюдая за тем, как рыжеволосая ведьмочка встает и идет к Ивоне. Как та нарочито медленно достает из ящика стола очередной бархатный футляр и протягивает ей с самодовольной улыбкой на губах. «Умница, Мина! Ты все правильно сделала! Возьми!» Побледневшая Мина дрожащими пальцами взяла футляр и, опустив голову, проследовала на свое место. Я заметила, что она даже не открыла его, чтобы посмотреть, что там внутри. «Итак, украшения получили уже 9 из вас. Кроме тебя!» Коре достался убийственный взгляд. «И ты либо получишь его после сегодняшней ночи, либо будешь наказана. Я лично постараюсь, поверь». Улыбка Ивоны походила на улыбку садистки. Я сидела, еле сдерживая себя. Вся эта сцена награждения, по сути, тоже была изощренным унижением. показать всем, что очередная сестра провела ночь с инквизитором, неважно, согласившись сама или поддавшись навязанным чувствам. И эти украшения были как подачка, как плата за любовь, подчеркивающая наш незавидный статус. Они не дарили их лично, а передавали через нее. «Кроме Геральда», — шепнул внутренний голос, но я попыталась заткнуть его. Я вообще получила подарок за... А, кстати, за что я его получила? Отбросив в сторону эти неуместные мысли, я посмотрела на Кору, чуть более бледную, чем обычно, но держащую себя в руках. Получится ли у нее убедить Гавара помочь и подарить украшение для вида? Или авансом? Я не была в этом уверена. Уже выходя из гостиной после собрания, почувствовала, как лопатки обжег ненавидящий взгляд. Неужели Ивона знает, что Геральт выбрал меня? И что в таком случае она будет делать? Может, постарается устранить соперницу с дороги? Поздно вечером я вышла из купальни, как обычно, в одном лишь длинном шелковом халате и пораженно застыла в дверях. На моей кровати вольготно расположился Кайден. «Что ты тут делаешь?» Я незаметно оглянулась по сторонам, прикидывая, что можно использовать в качестве самообороны, если он все же решит... Увы, ничего подходящего не было. «Жду тебя, малышка». Демон приглашающе похлопал по покрывалу рядом с собой. «Иди сюда, обсудим нашу сделку во всех деталях». Прозвучало слишком двусмысленно. «Он что, меня провоцирует?» Приближаться к демону я не собиралась. Напротив, села от него как можно дальше, на стул возле двери. Вряд ли, конечно, мне это поможет, но так мне было немного спокойнее. Кайден тем временем следил за мной. Неотрывно, жадно. Вот он лениво потянулся, как хищник, что вроде бы полностью расслаблен. Но я знала, теперь уже знала, как быстро они могли перемещаться. «Боишься? Волнуешься? Переживаешь?» Демон сел и прикрыл глаза, безошибочно впитывая мои эмоции. Ноздри его трепетали, как будто он наслаждался. «Ты ведешь себя слишком зажато для ведьмы. Или у тебя было мало мужчин?» Кажется, я покраснела. «Мужчин? Да у меня их не было вовсе. Но говорить об этом ему, думаю, это плохая идея. Давай ближе к делу». Я скрестила руки на груди, отчего ткань халата предательски натянулась, и тут же вернула их на колени, увидев, каким напряженным вдруг сделался мужской взгляд. «Брана, как там советовала Кора? Поинтересоваться им самим, чтобы расположить к себе? Что ж, попробую». «Почему ты решил помочь мне? Это из-за твоих отношений с братом?» «Не думаю, что это тебя касается». Демон подбирался ко мне не спеша. «Все, что тебе нужно знать, что я согласился на это безумие». «Ладно». Я пожала плечами, настороженно следя за каждым его движением. «Что нужно делать?» «Для начала мы заключим с тобой магическую сделку, Мадлен». Нараспев произнес он мое имя, замирая напротив, гипнотизируя взглядом черных мерцающих глаз. Я скрипнула зубами с досады. Магическая сделка – слишком серьезная вещь, и я надеялась обойтись без нее. Одна неверная формулировка – малейший просчет, и можно оказаться в кабале. Навечно. «Ну так что, ты готова или струсила?» «Готова», – выдохнула я, понимая, что обратного пути не будет. Демон ухмыльнулся так, что мне сделалось страшно. В руке его из ниоткуда возник тонкий ритуальный кинжал с черной и беновой рукоятью, которую он протянул мне. «Ты первая, малышка». Дрожащими пальцами я взяла оружие и, на мгновение зажмурившись, собираясь с мыслями, полоснула им по ладони. «Силой и магией, данными мне, я обещаю делиться с тем, кого знаю под именем Кайден, своими добровольными эмоциями, в обмен на помощь в спасении и защиту». Кайден нахмурился, ему явно не понравилась моя формулировка, однако он принял из моих рук кинжал и в точности повторил мои действия, завершая их собственной фразой. «Клянусь магией высшего демона помогать этой ведьме по мере сил и возможностей и принимаю ее плату эмоциями, любыми». Капли крови, что стекали по коже вниз, капая на ковер, вдруг застыли в воздухе и засияли, окружая нас с демоном алым кольцом. В следующий миг оно вспыхнуло и исчезло, что означало только одно. Магическая сделка вступила в действие, и отменить ее можно только по обоюдному согласию сторон. Врана, что я наделала? Заключила сделку с высшим демоном. Надеюсь, я не пожалею об этом. Что дальше? Хрипло произнесла я, глядя на мужчину. А дальше тебе придется как-то ослабить действие метки. Он красноречиво посмотрел на мое запястье, где красовалась роза в терновом венце. Если этого не сделать, Гер найдет тебя где угодно. Слушай, я просто не могла не задать этот вопрос, а сейчас, кажется, было подходящее время. Зачем ему искать меня? Он может взять любую другую, ту же Ивону, например. Кайден иронично на меня посмотрел. Ты ничего не знаешь о демонах. Если мы выбрали для себя добычу, будем преследовать ее до конца. Мы хищники, Мадлен. Ивона никому не интересна. Ты понимаешь меня? О, да. Кажется, я понимала. Стало вдруг обидно за сестер, с которыми демоны играли в свои опасные гурманские игры. Ты спрашивала, почему я согласился. Сейчас догадалась. Кайден поймал мой настороженный взгляд и едва заметно улыбнулся. Наша игра продолжается, малышка, и мне самому интересно, чем она завершится. Вот я и получила ответ на свой вопрос. Что ж, по крайней мере, он был честен. Наверное. Для него я тоже добыча, с которой он просто немного отошел от привычных правил, даже не думая отказаться от преследования. Но другого союзника у меня все равно нет. Ведь так? Как мне избавиться от его метки? Мне нравится твой рациональный подход. Демон переместился к креслу и уселся на него, небрежно закинув нога на ногу. Для начала тебе придется проникнуть в его кабинет. Что? Мне показалось, я ослышалась. Ты там однажды была, когда тебя привезли в замок. Кайден пропустил мое замечание мимо ушей. В кабинете расположен сейф, в котором Гер хранит артефакты и прочие ценные вещи. Тебе нужно найти кристалл серебристого цвета, хранящий часть его силы. И что мне с ним делать? Можешь украсть, но я не советую. Он что, издевается? Достаточно будет приложить его к метке на несколько секунд, чтобы он втянул в себя ее действие. Неохотно пояснил демон. Ну, как я открою сейф? Ты мне поможешь? Нет. Выше смотрел на меня, не мигая. Мою магию тут же засекут. Стоит мне переступить порог кабинета. А вот твою... Он замолчал, давая мне возможность догадаться самой. Кажется, я поняла. Геральт обезопасил свой кабинет от других высших, а вот защиты от ведьм на нем нет. Естественно, горько подумала я. Высший инквизитор и представить не может, что какая-то сумасшедшая посмеет пойти против него. Плохое в этом было только одно. Мне все придется делать самой. Как я открою сейф? Там наверняка стоит особая защита. Здесь я тебе помогу. Вот. Кайден стянул с мизинца перстень с камнем, по виду напоминающим мерцающую звездную ночь. Наш родовой артефакт. А мы, как ты помнишь, братья. Это дубликат ключа от сейфа. И его не засекут? Я буквально чувствовала, что где-то во всем этом точно должен быть подвох. Если все сделаешь быстро, то нет. У тебя будет всего 10 секунд, так что не советую копаться в других ценностях. И да, лучше сделать все сегодня ночью, пока Гера нет в замке. Я облизала вмиг пересохшие от волнения губы. 10 секунд – это много или мало? Наверное, мне должно хватить. Мадлен. Горячий пристальный взгляд демона впился в меня. Пришло время получить мою первую плату. И Кайден медленно направился ко мне. «Не бойся!» Порочный наглец ловил каждую эмоцию на моем лице. Смятение, ужас, неверие. «Мы заключили сделку, помнишь?» «Что ты хочешь сейчас?» Голос прозвучал странно хрипло, но я заставила себя стоять на месте, почти не дыша. «Дай подумать!» Кайден остановился напротив, в шаге от меня. «Может, покажешь мне что-нибудь? Например, свои самые счастливые воспоминания?» «Ладно, я попробую», — кивнула я. «Как это сделать?» «Просто вспоминай. Можешь даже прикрыть глаза». Будоражащий шепот опалил ухо. Я почувствую их. Я послушно закрыла глаза, стараясь не думать о демоне, стоявшем вплотную ко мне. Счастливые воспоминания, мне нужны самые яркие из них, чтобы демон насытился. В памяти проносились живые картинки одна за другой. Вот я готовлю зелье для соседского малыша, который сильно болеет, а позже ко мне приходит его мать и благодарит со слезами на глазах. Нет, наверное, не то. Вот я на рассвете иду по летнему лесу, трава еще мокрая от росы, и на ней, дрожа, блестят крупные радужные капли. Заглянешь в такую, и можно даже увидеть свое отражение. Птицы поют в изумрудной листве, радуюсь новому дню. И я, сдернув с головы ненавистный чепец, радуюсь вместе с ними, подставив лицо теплым лучиком солнца, золотящего мои длинные волосы. Снова не оно. Может, это? Бабушка сидит рядом с моей узкой кроватью и рассказывает мне о наших сестрах, о той силе, что мы обладаем, о том, что лишь от нас самих зависит, использовать ее во благо или во вред, и о том, что не важно, что нас преследуют, главное – оставаться собой. «Во вред точно не буду», – упрямо говорю я, хмуря брови. «И меня никто не будет преследовать». Бабушка гладит меня по волосам, грустно улыбаясь. «Нет, это не совсем то, что мне нужно». «Мамочка!» Я крепко обнимаю самого близкого мне человека, заглядывая в изумрудные глаза, лучащиеся добротой. «Я так люблю тебя. И я тебя, Мади, больше жизни. Мы ведь всегда будем вместе, да? Даже когда я вырасту и стану такой же красивой, как ты?» «Конечно», — шепчет она, целуя меня в макушку. «Я всегда буду рядом с тобой. Всегда». «Довольно». Я распахнула глаза, невидяще глядя на демона, и лишь потом запоздало поняла, что в них застыла пелена невыплаканных слез. «Это были твои самые счастливые воспоминания?» Кайден невесомо коснулся пальцем моей щеки, стирая слезинку, предательски устремившуюся вниз. «Да, я не знала, что еще сказать. Наверное, ему не понравилось. Счастье, отравленное горечью боли, вряд ли это может быть вкусно». «Переодевайся, у нас мало времени». Высший отошел от меня, так больше ничего и не сказав. Кайден довел меня до кабинета Геральда и ушел, еще раз напомнив, что у меня будет всего 10 секунд. Странно молчаливый, без всегдашних своих наглых улыбок и шуточек, и это немного нервировало. Что, если он решит разорвать нашу сделку? Что, если я ему не подхожу? Ведь, если подумать, у меня в жизни было мало хорошего. Бежать, скрываться, снова бежать. Такие моменты счастья рядом с медленно угасающей бабушкой, так и не оправившейся от потери единственной дочери. Мы обе не оправились. А потом я осталась одна. Совершенно одна. Отбросив в стороны тяжелые мысли, я взялась за кованую ручку двери в форме оскаленной пасти ящера, в любую минуту ожидая подвоха, например, что дверь не откроется. Но, кажется, пока мне везло. Дверь оказалась не заперта. И я бесшумно проскользнула в узкую щель, прикрыв ее за собой и настороженно оглядываясь по сторонам. Да, это было то самое помещение, куда меня приволокли в первый день, чтобы поставить проклятую метку. Разве что камин сейчас не горел, и по углам залегли опасные черные тени. Больше не мешкая, я двинулась прямо к рабочему столу, обтянутому черной кожей, невольно отмечая порядок, царивший на нем. Сейф был тут, прятался за одной из тяжелых портьер, вмонтированный в каменную стену. На его металлической крышке виднелась странная вязь непонятных узоров, но мне некогда было рассматривать их. Сердце отчаянно билось. Что, если помимо кристалла я найду сейчас свой медальон? Он наверняка хранит его здесь. Приложив перстень Кайдена к круглому отверстию замка, я затаила дыхание. Внутри что-то щелкнуло, и крышка открылась, явив мне несколько полок, на которых лежали бумаги, стояли бархатные черные футляры, размещались различные артефакты. У меня 10 секунд. Мой взгляд лихорадочно скользил по содержимому сейфа, пытаясь отыскать серебристый кристалл. 8 секунд. Как назло, его нигде не было видно. Неужели он в одной из коробок? Я стала лихорадочно открывать их, пытаясь его отыскать. 5 секунд. Не было. Его нигде не было. Дрожащими руками потянулась к артефактам, осторожно отодвигая их в сторону, понимая, что у меня просто не будет времени разложить их обратно так, как они лежали изначально. 3 секунды. Кажется, есть. Серебристый кристалл лежал в самом дальнем углу, и, схватив его, я тут же прижала его к метке. «Ну же, давай, погаси ее!» Кожу кольнуло ледяными острыми иглами, как будто магия Геральда проникла внутрь. 2 секунды. Пожалуйста, быстрее. Метка бледнела, истаивая прямо у меня на глазах. Еще чуть-чуть. Ну же, 1 секунда. Медлить было нельзя. Я молниеносно зашвырнула кристалл обратно и лишь в последний момент, уже захлопывая сейф, увидела вдруг его. Мой медальон, что тускло поблескивал, одиноко лежал у дальней стены. Крышка закрылась тихим щелчком, и я сползла на пол, прислонившись к ножке стола. «Брана, почему я не заметила его сразу? У меня был шанс достать его, а я его упустила, начав не с той полки. Может, Кайдан даст мне свой перстень еще один раз? Но когда это будет, и будет ли подходящий момент?» Думать о том, что Геральт заметит его исчезновение, не хотелось. Я перевела взгляд на метку, что была почти незаметна. Надеюсь, хотя бы здесь у меня получилось. Тихий звук приоткрываемой двери заставил замереть, а после метнуться под стол, затаившись. Я не думала, действовала лишь на голых инстинктах. Кто мог пожаловать к высшему демону ночью? Кайдан? Решил проверить, справилась ли я? Я тут же отринула эту мысль. Кайдан ясно дал мне понять, что его магию засекут. Тогда кто? Хозяин этого кабинета? Но Геральт не стал бы так красться. А я чувствовала, скорее чувствовала, чем слышала, осторожные невесомые шаги, что приближались к тому месту, где я находилась. «Милостивая Брана, помоги!» Сердце замерло, я даже дышать перестала, когда перед расширившимися глазами мелькнула черная тень. «Платье?» «Да, несомненно, это было оно. И сейчас его обладательница что-то искала на столе, пока я сидела под ним, молясь остаться незамеченной». «Где же он?» – прошипел тихий голос, который я тут же узнала. «Ивона, что она здесь делает?» Ведьма меж тем обошла стол и уверенно двинулась к сейфу. Послышалась какая-то возня, металлический скрежет, а после все стихло. И я поняла, что она ушла. Я рухнула на пол, растирая затекшие ноги и пытаясь прийти в себя, понять, осознать, что Ивона могла делать в этот час в кабинете высшего инквизитора и что пыталась найти. И раз она тоже пыталась вскрыть сейф Геральда, может ли это быть такое, что она на нашей стороне? Ответа на этот вопрос у меня не было.